Глава вторая. Танцующий в терновнике. Я люблю немецкий характер больше всего на свете, и мое сердце — хранилище немецких песен. Генрих Гейне. В письме другу, 1824. Музыка. Ты язык, когда языки кончатся. Райнер Мария Рильке. К музыке. В первые десятилетия XIX века Якоб и Вильгельм Гриммы, больше известные как братья Гримм, начали выпускать прославленные в будущем сборники волшебных сказок. В числе сказок, мгновенно сделавшихся классикой, были «Золушка», «Гензель и Гретель» и «Белоснежка». Но одну историю, впервые напечатанную в 1815 году, едва ли станут воспроизводить в тех детских книжках с яркими иллюстрациями, что выходят и сегодня. В своей сказке, называвшейся «Жид в терновнике», рассказывается о скромном слуге немца, который, взяв расчет у хозяина, отправился странствовать по свету. Навстречу ему вышел маленький человечек с просьбой подарить эти деньги, поскольку у него уже не было сил работать, и тот ему не отказал. Загадочный человечек вознаградил доброго слугу и подарил ему чудесную скрипку. Каждый, кто услышит ее звуки, против воли пускается в пляс, ружье, бьющее без промаха, и дар безотказной просьбы. Затем этот добрый парень встречает еврея с длинной козлиной бородой, который часто приговаривает «Ой, вей!». Пустив в ход чары, слуга уговаривает еврея забраться прямо в терновый куст, а потом, решив позабавиться, принимается играть на скрипке и заставляет еврея плясать. Не слушая умоляющих криков еврея, слуга все играет и играет, а колючки впиваются еврею в бороду, рвут ему одежду и царапают его тело. Слуга соглашается прекратить игру только после того, как еврей обещает дать ему мешок золота. В конце сказки еврея вешают, наказывая за преступление, которого он не совершал. Эта странная, тревожная сказка ясно показывает, насколько глубокие корни имели антиеврейские предрассудки в массовом сознании немцев, но, кроме того, она предлагает и общую метафору, причем, увы, очень живучую. Думая о судьбе Шонберга, Арнольда Розе и многих других людей, в первые десятилетия XX века соблазнившихся заманчивыми обещаниями немецкой культуры, можно сказать, что они все дальше углублялись в терновые дебри. Но в ту пору, когда они только приблизились к этим зарослям, на возвышенный образ нравственного и духовного преображения уже понемногу ложились мрачные тени. И, как ни странно, эта тень была заметна уже в самой первой опере Рихарда Штрауса. В воспитании и ранних профессиональных шагах Штрауса поровну смешались традиция и дерзкое новаторство. Он родился в 1864 году в Мюнхене в музыкальной семье и рос в буржуазной среде в самом сердце баварской столицы. Его отец Франц Штраус был известным валторнистом и выступал на мировых премьерах пяти опер Вагнера, а мать, Йозефина, была дочерью преуспевающего владельца пивоварни. Штраус, с детства хорошо игравший на фортепиано и в юности проявивший композиторскую изобретательность, не принадлежал к числу тех, кто готов был послушно следовать путями, проложенными Брамсом и Вагнером, двумя великанами своего времени. И потому он пришел к мнению, что традиционный жанр симфонии — это наследие, которым лучше любоваться с расстояния, допускающего критику. Такая позиция хладнокровного созерцателя создавала оппозицию между Штраусом и Густавом Малером, его современником и единственным настоящим соперником. В последние годы XIX века Малер сохранял стойкую верность симфонии и как гибкой музыкальной форме, и как осаждаемой крепости духа, внутри которой еще продолжал мерцать тускнеющий факел нравственного идеала немецкой музыки. Штраус же даже думать не желал о симфонии. Он сравнивал симфоническую форму со старомодными одеяниями, которые шились на Геракла, а теперь в них пытается нарядиться тощий портной. Этот тощий портной предпочитал музыкальную поэму, новую, более вольную форму, в которой структура, а значит и сама традиция, была бы поставлена на службу выразительному содержанию произведения. В 1880-х и в 1890-х годах в своих блестящих симфонических поэмах «Дон Жуан», «Дон Кихот» и «Жизнь героя» он пробивал себе особую дорогу, минуя враждующие между собой стилистические лагеря австро-германской музыки. Попутно его потрясающий талант оркестровщика поднимал саму звукозапись на новый почти кинематографический уровень. Штраус сумел изобразить и овечье блеяние, и надменный смех Заратустры. Однако, в конце концов, своим истинным призванием он счел не оркестровую музыку, а оперу. В 1887 году, когда 23-летний Штраус почувствовал, что готов приступить к сочинению первой оперы, его наставник, композитор Александр Риттер, завзятый вагнерианец, подбросил ему возможную пищу для размышлений, указав статью в местной газете, где говорилось о тайных религиозных орденах в средневековой Австрии. Штрауса заинтересовала эта тема, и он написал либретто на основе придуманной им самим истории, в которой действие происходило в Германии XIII века. Костяк оперы составляли нравственные искания Гунтрама, вымышленного главного героя рыцаря христианского ордена Минизингеров, набожных менестрелей, преданных музыке как некой божественно-искупительной силе. Во втором акте оперы Гунтрам в пылу самозащиты убивает герцога Тирана, в жену которого сам влюблен. В третьем акте Гунтрам должен выбрать себе наказание за совершенное преступление. В итоге он решает вернуться в свой религиозный орден и понести ту кару, которую назначат ему собратья-рыцари. Таким образом утверждалось главенство старинных коллективных норм, а тем самым и божественная духовная ценность музыки. Осенью 1892 года, во время длительного путешествия по Греции и Египту, Штраус сочинил почти всю музыку к первому и второму актам, а потом готовый замысел начал ускользать от него. Оказавшись надолго вдали от дома и освободившись от покровительственного влияния наставника-консерватора, Штраус начал пробовать запретные литературные философские плоды, к которым относились нигилизм Ницше и анархо-индивидуализм Макса Штирнера. У композитора формировалось новое мировоззрение, отличавшееся от взглядов Риттера, и последствия этих перемен дали о себе знать очень скоро. Принявшись сочинять музыку к заключительному третьему акту Гунтрама, в котором по первоначальному замыслу победу одерживал старый музыкальный идеализм XIX века, Штраус просто не смог справиться с задачей, и причина крылась в самой сути содержания. Он уже не верил в идеи, лежавшие в основе его либретто. Тогда Штраус решился заново переписать весь третий акт. Согласно переделанному сценарию, Гунтрам, совершив преступление, отказывается предстать перед судом собратьев по ордену. Он противится их ожиданиям, разбивает лиру и уходит прочь, искать собственный путь в мире. Он заявляет, что кара, которую он понесет, его личное дело, не имеющее отношения к уставу братства. «Лишь добровольное покаяние искупит мою вину», — говорит он, — «мою жизнь определит закон моего духа. Мой Бог разговаривает через меня только со мной». Прочитав новый вариант либретто, Риттер ужаснулся и объявил его аморальным глумлением над всяким нравственным учением. Он посоветовал Штраусу немедленно сжечь весь сценарий третьего акта и попытаться переписать его. «Дорогой друг», — умолял Риттер, — «придите в себя». Но в том-то и дело, что Штраус уже пришел в себя, сколь бы горестно это ни было для его наставника. Штраус долго заверял Риттера, что сам он не Гунтрам, однако уже эта первая опера, как заявляли некоторые, подает четкий сигнал о том, что мировоззрение Штрауса изменилось. В ней впервые мелькают признаки его раскованного ницшанского индивидуализма, его презрения к тяжеловесному художественному морализаторству, характерному для идеала Билдунг, и отказа от утопических духовных устремлений немецкой музыки. Премьера оперы состоялась в Веймаре в 1894 году, где была принята сдержанно. Но спустя год она с таким треском провалилась в Мюнхене, что все ее дальнейшие постановки были отменены. В ту пору мало кто осознал глубинный смысл Гунтрама, и до сих пор ее ставят крайне редко, так что это произведение всегда остается в тени других сочинений композиторов. Однако, как мы еще увидим, сам Штраус сохранил на удивление крепкую привязанность к этому своему первому оперному детищу, как он его называл. А как философское высказывание, Гунтрам явно приподнимал завесу над длинным, блестящим и нравственно спорным путем одного из самых загадочных творцов музыки XX века. Долгое время Штраус зарабатывал на жизнь дирижерской работой, добился успехов в Мюнхене, а потом в Берлине. В 1898 году он получил должность главного дирижера в Берлинской государственной опере. Таким образом, он занимал достаточно высокое положение, чтобы оказать поддержку сильно нуждавшемуся Шонбергу, который был на 10 лет младше Штрауса, когда тот в 1901 году приехал в Берлин. Штраус помог коллеге раздобыть место учителя и подсказал ему, что можно обратиться в фонд Листа за стипендией. Но той поддержки, которой Шонберг ожидал от Штрауса, а именно одобрения его собственной музыки, он так и не дождался. Например, отклоняя предложение Шонберга исполнить серию его оркестровых сочинений, опус 16, Штраус написал ему в сентябре 1909 года: «Ваше сочинение — столь смелый эксперимент со средой и звуком, что я пока не решаюсь познакомить с ними более консервативную берлинскую публику». В письме же Кальме Малер, датированном 1913 годом, Штраус выразился куда менее дипломатично и прямо заявил, что Шонберг больше преуспел бы, если бы разгребал снег, а не марал нотную бумагу. Сам Штраус, испытывая потребность в особенной экспрессии, не боялся показаться чересчур смелым. Например, в своей скандально успешной опере «Соломея» 1905 по пьесе Оскара Уайльда он доводит хроматическую гармонию до грани возможного, а в шокирующей модернистской «Электре» 1909 заигрывает с атональным хаосом. Но если Шонберг понимал собственный революционный путь как одностороннее движение в будущей музыке, то Штраус отвергал любые мифы о музыкальном прогрессе, любые представления о том, что новаторство в области художественной формы должно следовать по исторически предопределенному пути ко всевозрастающему уровню диссонанса. По мнению Штрауса, у современности не было какого-то одного предписанного звука. Современность для него означала возможность жить среди разнообразия и противоречий. Он любил смущать критиков внезапными поворотами в направлении. После полной гармонических и психологических крайностей «Электры» Штраус не просто осторожно отступил назад от края атональной пропасти, он резко отскочил в противоположную сторону. Его новая опера «Кавалер Розы» 1911 была очень «гемютлих», уютным сочинением, вызывавшим дух Моцарта, заново утверждавшим господство тональности и купавшимся в теплом свете позднеромантической красоты, хотя и трактовавшим эту самую красоту как своего рода пережиток минувшей эпохи. Публика с восторгом принимала этот модный взгляд, позволявший наслаждаться былой славой музыки и в то же время льстивший слушателю, наделенному новым, современным чувством отрешенности. Но самым смелым шагом Штрауса был его решительный отказ от духовного наследия немецкой музыки. Даже присваивая внешние функции вагнеровского композиционного языка, он отвергал его внемузыкальные притязания, его метафизику томления, его одержимость идеей спасения. «Я понятия не имею, от чего меня можно спасать», — заметил он однажды с явным недоумением. «Утром, когда я сажусь за письменный стол и в голову мне приходит какая-то идея, я совершенно точно не нуждаюсь ни в каком спасении». В самом деле, вместо малеровской тревоги или шонберговской революции, искусство Штрауса в тот момент вызывало к жизни, по замечанию одного современника, лишь звуки, ласкавшие слух Ницше. Однажды философ написал, что мог бы представить себе сверхнемецкую музыку будущего, редкостные чары которой заключались бы в том, что она не знала бы уже ничего о добре и зле. Искусство, которому, ища убежище, стекались бы издалека краски угасающего, ставшего почти непонятным морального мира. Штраус явно расслышал ту самую музыку, которой когда-то пригрезилась Ницше. К 1912 году он сделался уже самым знаменитым из живых композиторов и был в глазах скептически настроенных наблюдателей отражением самой Германии, чье самодовольство разрасталось до размеров вселенской гордыни. Когда разразилась Первая мировая война, почти никто не ожидал, что она окажется столь затяжной и столь жестокой. Для многих солдат она ознаменовала полный разрыв с прошлым опытом, и это ощущение удалось емко подытожить Вальтеру Беньямину, который в одном единственном предложении создал обобщенный образ растерянного, перепуганного человечества, угодившего в пасть злого нового века. «Поколение, которое ездило в школу еще на конке, — писал Беньямин, — оказалось под открытым небом, среди природы. где все, кроме облаков, переменилось, а под ними, в силовом поле разрушительных потоков и взрывов, крошечная хрупкая фигурка человека. Однако в первые месяцы войны многие художники и интеллектуалы в Германии и в других странах, как хорошо известно, заразились военной лихорадкой, которая охватила и европейское общество в целом. Вторя собратьям-художникам, превозносившим войну как очистительницу-освободительницу, Марсель Дюшан заявлял: «Нам в Европе нужна огромная клизма». Томас Манн в частной переписке сообщал, что испытывает радостное любопытство к будущему, то чувство, что все обязательно обновится после этого глубокого мощного испытания, и что германская душа выйдет из него более сильной, более гордой, более свободной и более счастливой. А публично заявлял, что солдат внутри художника прославляет крушение мирного мира, который ему до смерти наскучил. Шонберг, который всего несколькими годами ранее сочинил произведение для хора «Мир на земле», теперь дал волю своим самым воинственным националистическим мыслям как бы от лица всего тевтонства. Поразительно обескураживающем письме Кальме Малер он писал: «Теперь я знаю, кто такие французы, англичане, русские, бельгийцы, американцы и сербы. Они варвары. Музыка открыла мне это уже давно. Теперь мы снова обратим в рабство этих бездарных распространителей безвкусицы, и они научатся почитать германский дух и поклоняться германскому богу». Даже Зигмунд Фрейд ненадолго подхватил военную лихорадку и заявил брату Александру: «Все свое либидо я отдаю Австро-Венгрии». На таком фоне немецкие шедевры из разных областей искусства, некогда служившие маяками общечеловеческих ценностей, принялись объявлять символами национального превосходства. Музыковед Гуго Риман похвалялся: «Наши солдаты изучают в своих землянках сонаты Бетховена для фортепиано». А в октябре 1914 года группа из 93 выдающихся немецких интеллектуалов, художников и ученых подписала манифест к цивилизованному миру, в котором Германия провозглашалась исконно цивилизованной страной, для которой наследие Гёте, Бетховена и Канта — такая же святыня, как наши родные очаги и дома. Штраус демонстративно отказался подписываться под этим манифестом, заявив, что музыкантам не подобает соваться в политику. Писатель и музыковед Роман Ролан оспорил право авторов манифеста называться наследниками великих деятелей прошлого и после зверств, учиненных немцами в Бельгии, опубликовал открытое письмо, где гневно вопрошал: «Чьи внуки вы? Гёте или Атилы?» Некоторые музыканты получили повестки или пошли на фронт добровольцами. Шонберг и Берг короткое время прослужили в армии. Арнольд Розе играл для работников тыла. У него появился плотный график военных концертов, а Юстина добровольно помогала Красному Кресту. Коллега Арнольда, венский скрипач Фриц Крайслер, позже рассказывал, что благодаря абсолютному слуху по звукам залпов безошибочно определял местонахождение вражеских артиллерийских установок и тем самым помогал своему батальону наносить ответные удары. Крайслер вернулся с фронта целым и невредимым. А вот Паулю Витгенштейну, талантливому венскому пианисту, повезло куда меньше. Представитель видной венской еврейской семьи и брат Людвига Витгенштейна, который через некоторое время стал одним из самых чтимых философов XX века, Пауль во время разведывательной вылазки в августе 1914 года получил пулевое ранение в локоть. С большим трудом он добрался до ближайшего полевого госпиталя и там потерял сознание. А когда очнулся, обнаружил, что ему ампутировали правую руку. Но вместо того, чтобы навсегда уйти из музыки, Витгенштейн совершил поразительный выбор. И продолжил начатую карьеру солиста, только теперь он был одноруким пианистом. Ему требовался новый, рассчитанный именно на него репертуар, для игры одной левой. Он заказывал сочинения Штраусу, Прокофьеву и Бриттону, но концерт для левой руки, который сочинил для него Равель, и по сей день остается популярным оркестровым произведением и символом разрушительного воздействия Первой мировой войны на крошечную, хрупкую фигурку человека. Несмотря на готовность Фрейда расточать собственное либидо, его воодушевление быстро улетучилось. В действительности, хотя оба его сына ушли на фронт, позже он с нетипичным для него красноречием описал опустошение, причиненное Первой мировой войной, причем размышлял не только о гибели множества людей, но и о попрании столь бережно взлелеянного понятия о движении человечества вперед к своим высоким идеалам. «Война», — писал Фрейд, — «лишила мира его красот. Она разрушила не только красоту ландшафтов, по которым прокатилась, но и произведения искусства, которых она коснулась на своем пути. Она разрушила также нашу гордость достижениями нашей культуры, уважение ко многим мыслителям и деятелям искусства, а также надежды на то, что мы, наконец, преодолеем различия между народами и расами. Она осквернила благородную беспартийность нашей науки и представила жизнь наших влечений в ее наготе, разбудила в нас злых духов, которые, как мы полагали, в ходе веков воспитания давно были обузданы нашей культурой. Война сделала нашу родину снова маленькой, а другие земли снова далекими. Она украла у нас так много из того, что мы любили, и показала нам непрочность некоторых вещей, которые мы считали постоянными». В письме к Лу Андреас Саламе Фрейд выразился еще проще. «Я не сомневаюсь, что человечество переживет и эту войну, но я точно знаю, что мне и моим соотечественникам больше не придется жить в радостном мире». Военная лихорадка, поначалу охватившая Шонберга, тоже вскоре оставила его, и в январе 1915 года он уже писал своему деверю и бывшему учителю Александру Цимлинскому, что поскольку лишь немногие из тех, кто ведет войну движимы чистыми идеальными побуждениями, она должна скоро закончиться. Композитору Ферруччо Бузони он жаловался: «Я ужасно страдаю от этой войны. Сколько близких дружб с прекрасными людьми она оборвала. Как она разъела половину моего ума и показала мне, что оставшаяся невредимой половина поможет мне жить ничуть не больше, чем испорченная». И как ранний намек на будущую тягу Шонберга к лидерству, выходившему далеко за пределы музыкальной сферы, можно задним числом расценить его решение составить план из 15 пунктов для достижения фактического окончания боевых действий благодаря созданию особой международной наблюдательной группы. Но Шонберг, никогда не отличавшийся дипломатичностью, сопоставимой с категоричностью его мнений, так и не сумел добиться публикации этого плана. В ту же пору в творчестве Шонберга отразилось общее ощущение, что мир оторвался от своих основополагающих ценностей. Он собирался сочинить масштабную симфонию, третья часть которой называлась «Пляска смерти принципов». Под принципами здесь, возможно, понималась этика, опиравшаяся на разум просвещения, и на старые либеральные идеалы, связанные с понятием «билдунг». Те самые принципы, которые на словах провозглашались всеми воюющими странами, в действительности же день за днем окарикатуривались на полях сражений. Теперь военные годы, когда любые прежние ориентиры оказались навсегда утрачены. У Шонберга выкристаллизовалась личная потребность найти для своих продолжающихся творческих поисков опору на какую-то более глубокую духовную почву. Вскоре после окончания войны, оглядываясь на этот период, он писал Кандинскому, что для человека, для которого главным были идеи, война означала не больше, не меньше, чем полный крах всего, если только он не обрел поддержку в вере во что-то высшее, запредельное. Для Шонберга таким запредельным была сфера личной молитвы, своего рода чувства веры без каких-либо навязанных верик. Молитва Шонберга адресовалась некоему монотеистическому богу, чье существование молящийся ощущал всей душой, хотя оно и оставалось столь же непередаваемым иными средствами, что и само искусство музыки. С того момента композитор все больше руководствовался в собственной жизни верой в то, что он избран свыше для выполнения некой задачи — исторической, музыкальной, духовной, которая масштабом превосходит его личность. Этот же мотив избранничества красной нитью проходит через незаконченную ораторию «Лестница Якова», которую Шонберг начал сочинять в годы Первой мировой войны, а на более поздних этапах жизни он возвращался к этой партитуре в моменты моральных терзаний, в том числе в самый разгар Второй мировой войны. В либретто фигурирует несколько молящихся. Они появляются перед архангелом Гавриилом и просят, чтобы им позволили подняться на более высокую духовную ступень. Один за другим они терпят неудачу, пока, наконец, вперед не выступает фигура, напоминающая самого Шонберга и названная в тексте «избранником». Однако на этом этапе даже вождь-помазанник не уверен в собственном призвании. Говоря о менее просветленных, он вопрошает архангела Гавриила: «Я ли тот, кто покажет им час и ход времени, кто одновременно бич и зеркало, лиры и меч, господин их и слуга, мудрец в их глазах и глупец?» Речь Гавриила, которую он произносит ближе к началу оратории, кажется исчерпывающим ответом и вызовом, обращенным Шонбергом к самому себе. «Право или влево, вперед или назад, вверх или вниз, ты должен двигаться дальше. Не спрашивай, что ждет тебя впереди или позади. Это должно оставаться сокрытым. Ты должен забыть, ты обязан забыть об этом, чтобы идти к цели и достичь ее». Поскольку Первая мировая война оказалась для многих современников страшной и болезненной раной, после ее окончания, пожалуй, неизбежным стало появление новых ритуалов публичной скорби. В 1919 году для Парада Победы, который должен был пройти по центру Лондона, знаменитый британский архитектор сэр Эдвин Латчинс воздвиг кинотаф для увековечения памяти павших на войне, в первую очередь тех, чьи тела так и не были возвращены на родину. Первоначально кинотаф был сооружен из дерева и гипса и задумывался как временный, но реакция публики ясно показала, что необходим полноценный мемориал. К новому монументу шел непрерывный поток людей. Только за неделю их насчитали около 1,2 миллиона. И правительство, пойдя навстречу, решило заменить временный кинотаф постоянным. В 1920 году на том же самом месте, на улице Уайтхолл, была воздвигнута сужающаяся кверху прямоугольная колонна из портлендского камня высотой более 10 метров, увенчанная кинотафом, пустой гробницей. Единственной надписью, высеченной на этом монументе, были даты 1914 и 1918 римскими цифрами. Таким образом, мемориал оставался как бы чистой скрижалью, на которой каждый мог мысленно начертать все, что желал сам. К удовлетворению общественного запроса на отправление гражданского траура привлекли и музыку, хотя еще не существовало сколько-нибудь определенных представлений о том, какой она должна быть. Пока длилась война, казалось, что оглушительные звуки бомбежек, то, что Уилфред Оуэн назвал пушек разъяренно-грозным ревом, отрицают саму возможность музыки. Но в 1919 году британский композитор Джон Фултс уже работал над монументальным всемирным реквиемом, призванным по его замыслу принести утешение родственникам погибших. Фултс и его жена Мот Маккарти, бывшая виртуозная скрипачка, имели тесные связи с зарождавшимся тогда теософским движением, которое ценило музыку как своего рода духовно-психологическую силу, способную оказывать на людей мощное исцеляющее воздействие. Поэтому всемирный реквием должен был также послужить своего рода целебным бальзамом для слуха людей, переживших войну с ее грубым акустическим сопровождением. Тот насильственный звуковой фон складывался не только из рева артиллерийских орудий и из ужасающего предсмертного хрипа собратьев-солдат. «Эти крики умирающих, — писал один солдат, — будут звучать в моих ушах еще долго, когда все остальное уже забудется». Теперь говорили, что лишь музыка сможет исцелить рану, нанесенную тем нестройным шумом. С этой целью Фултс и Маккарти взяли разные тексты из Библии, из «Пути паломника» Джона Беньяна и поэмы индуистского поэта Кабира. Композитор вплел их в свое огромное музыкальное полотно, сотканное из выбалакивающих созвучий, из голосов детского хора, звуков органа и пышных оркестровых украшений. Произведение было исполнено в величественном королевском концертном зале Альберт Холл на торжественном празднестве поминовения 11 ноября 1923 года. В программке для этого случая на обложке было написано, что произведение — «Кинотаф в звуке». Тем самым проводилась явная связь между замыслом концерта и каменным мемориалом Латчинса. В 1910 году Фултс побывал на мировой премьере грандиозной симфонии номер 8, симфонии 1000 Малера, и явно вознамерился превзойти маэстро масштабами. В премьере «Всемирного реквиема» участвовало около 1200 музыкантов, в том числе и певцы из 15 лондонских хоровых коллективов. Билеты в Альберт-Холл, вмещавшие более 5000 зрителей, раскупили все до одного, и гораздо быстрее, чем когда-либо раньше с момента открытия концертного зала в 1871 году. Можно ли припомнить другое музыкальное произведение, которое так же шумно врывалось в мир? — удивлялся один журналист. Откликаясь же на само произведение, многие критики, побывавшие на премьере, отметили чрезвычайную скудость идей в длинных музыкальных частях, опиравшихся на статическую гармонию и обнаруживавших явный недостаток мелодического развития. Но, что характерно, публика слушала как завороженная, и овации, которыми завершилась премьера, длились почти нескончаемые 10 минут. Затем на Фулца обрушилась лавина писем. «Ваша музыка омыла все мое существо», — писал один восторженный поклонник, — «и каждая нота была для меня целебной. Я пришел в такое состояние ума, которое можно назвать тихим экстазом, и никогда этого не забуду». Пору задуматься, на что же так реагировали те первые слушатели всемирного реквиема? Или даже поставить вопрос так, а могли ли вообще люди, сидевшие тогда в зале, отделить от общего впечатления свои эмоции и саму музыку, звучавшую тогда в Альбрехт-Холле? Нечто определенно вне музыкальное проступало в словах одного члена парламента, который описывал свое изумление при восприятии этой музыки. Она проникала глубже и поднималась выше. Она сама была больше, шире, благороднее и простиралась в вечность сильнее, чем обычно свойственно музыке, какой ее обычно понимают и толкуют. Это было настоящее культурное наследие. А тот факт, что это культурное наследие оказалось полностью забыто уже через 4 года после премьеры, наводит на мысль, что его громкий успех в первые дни, по меньшей мере, отчасти был вызван злободневностью самой темы. Ведь почти все в Британии были лично знакомы хотя бы с одним не вернувшимся с войны солдатом. И всеобъемлющее умиротворение, исходившее от музыки Фулца, было очевидным ответом на острейшую потребность в утешении, которую испытывало в ту пору британское общество. Но было ли это именно тем, чего по-настоящему жаждали люди в ту раннюю послевоенную пору? Критики и журналисты начали ставить под вопрос содержание мемориальной культуры, образцом которой был «Реквием Фулца» еще в тот период, когда сочинение активно исполнялось. Они принялись переосмыслять значение искусства в процессе проживания обществом горя. В чем вообще смысл любого памятника? И что он должен собой представлять? Эти размышления стали первым серьезным примером критического отношения к традиции воздвигать памятники, а также первым примером глубокого осознания противоречия, которое в дальнейшем будет сопровождать музыку, посвященную памяти жертв Второй мировой войны и Холокоста. По замечаниям критиков, утешение может быть двусмысленным. С одной стороны, оно притупляет боль от скорби, а с другой может добиваться этого сомнительными с этической точки зрения средствами. Об этом точно сказано у Хемингуэя в романе «Прощай оружие». Абстрактные слова, такие как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойными рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Вальтер Беньямин тоже опасался того, что избавление от боли легким в исполнении ритуалом может обернуться чересчур быстрым успокоением, а это, в свой черед, отобьет у людей желание осознать причины войны. Наверное, горе не следует притуплять, а наоборот, стоит сохранить его остроту. И, как позже продемонстрирует Шонберг, музыкальные мемориалы совсем иного типа как раз справились бы с этой задачей — приблизить утраты прошлого к памяти настоящего, пожалуй, даже лучше, чем справляются с ней любые монументы из камня. Десятилетие после Первой мировой войны оказалось чрезвычайно тяжелым периодом для Шонберга. Узы, связывавшие еврейскую историю и немецкую культуру, подвергались все большему испытанию как раз когда композитор делал свои самые важные открытия и пожинал плоды своего профессионального успеха. Одно происшествие, которое впоследствии можно было истолковать как грозное предзнаменование, случилось в июне 1921 года. После утомительного года, отданного преподаванию, композитор отправился в австрийский курортный городок Мадзе. Он намеревался провести там все лето с семьей и учениками, а заодно и заниматься собственными сочинениями, в том числе и «Лестницей Якова». Однако уже в самом начале пребывания на Мадзе Шонберг получил почтовую открытку от некоего отпускника-арийца, в которой говорилось, что евреи на этот курорт не допускаются. Вместо того, чтобы предъявлять доказательства своего обращения в христианство, возмущенный композитор снялся с места вместе со всем своим окружением и провел лето в другом курортном городке, километрах в 70 от Мадзе. Как мы видели, это было еще далеко от первого настоящего столкновения Шонберга с антисемитизмом, но неприятный случай в Мадзе, похоже, все же ранил его больнее, чем другие. Он лишил композитора душевного покоя и перечеркнул его надежду на плодотворный труд тем летом. А еще он поселил в нем почти параноидальную тревогу, тем более что в то время мир вокруг него давал все меньше поводов для утешения. Одичание и бездумное обесценивание человеческой жизни, происходившее на полях сражений Первой мировой, будто вернулись вместе с солдатами с фронта и заразили гражданскую и политическую жизнь невиданным ранее варварством. Со своей стороны, многие немецкие евреи уходили на войну с надеждой, что, защищая родину плечом к плечу с другими немцами, они заслужат себе право считаться полноправными членами германского общества. Эта надежда не просто не сбылась. Евреев принялись обвинять в поражении Германии, стал распространяться коварный и лживый миф о нанесенном ими ударе в спину. Якобы дело было не в том, что немецкие войска проигрывали на поле боя, а в том, что в тылу им всячески вредили саботажники, евреи и социалисты. Через год после того, как Шонберга прогнали из Мадзе, министром иностранных дел молодой Веймарской республики стал Вальтер Ретенау. Как еврей и как олицетворение нового правительства, которое немецкие националисты презирали отчасти за согласие на территориальные уступки, продиктованные Версальским мирным договором, Ратенау понимал, что подвергается серьезной опасности, но все же самоуверенно отказывался от особых мер безопасности. Прошло менее полугода с того дня, как Ратенау вступил в должность, и вот в субботнее утро 24 июня 1922 года, когда он ехал в черном автомобиле с открытым верхом, направляясь в Министерство иностранных дел в центр Берлина, к его машине подъехала другая. В этой второй машине сидели члены террористической группы, организации «Консул». Террористы открыли огонь и метнули в автомобиль министра гранату. Спасти Ратенау оказалось невозможно. Медсестра, случайно проходившая мимо, положила его голову к себе на колени, и он, истекая кровью, скончался там же, в Берлинском переулке. Позднее Эрвин Керн, один из убийц, явно оправдывал это жестокое убийство как своего рода оборонительные действия, предпринятые против самого идеала «Билдунг», чтобы он ни в коем случае не мог вновь вынырнуть несломленным из преисподней, куда его низвергла Первая мировая война. Ратенау представлялся Керну олицетворением этого идеала, самым прекрасным и спелым плодом своей эпохи, человеком, способным вернуть на первый план старые ценности, а с этим Керн не желал примиряться. В рассказе о подготовке убийства, опубликованном несколько лет спустя, один из сообщников вспоминал слова Керна: «Я не потерплю, чтобы этот человек снова вдохнул в народ веру, чтобы он вновь возвысил его до целеустремленности национального самосознания». Шонберг, лично знавший Ратенау и восхищавшийся им, был глубоко потрясен жестоким убийством и, по-видимому, воспринял эту трагедию как своего рода предостережение лично ему. Он заявил своему зятю: «Знаешь, я следующий. Они шпионят за мной, и когда-нибудь они явятся и застрелят меня». Огонь его паранойи поддержала и Альма Маллер. Она сообщила Шонбергу, что художники, собирающиеся вокруг школы Баухаус, нового интеллектуального центра, появившегося тогда в Веймаре, тайно придерживаются каких-то особых антисемитских взглядов, и в качестве доказательства привела остроту, будто бы сказанную старым другом Шонберга Василием Кандинским. Шонберг словно только это и ожидал от кого-нибудь услышать. И потом, когда он получил от Кандинского приглашение примкнуть к кружку Баухаус, шлюзовые ворота раскрылись, и оттуда хлынуло. В двух мучительных письмах, примечательных документах и сегодня источающих боль и поражающих предвидением, Шонберг говорил о невыносимом жале антиеврейских предрассудков, а еще об их неизбежных причинах — добровольной слепоте, закоснелой глупости и величайшей несправедливости. Композитор упоминал о своем изгнании из Мадзе как всего об одном примере этой потребности немцев клеймить собственных сограждан чужаками и затем подвергать их коллективному наказанию. «Ибо то, чему мне пришлось научиться в последние годы, я, наконец, хорошо усвоил и уже никогда не забуду. Именно то, что я не немец, не европеец, а, возможно, и не вполне человек, а еврей». сквозит в этих письмах и словно внезапно пробудившееся сознание того, что таит будущее. Шонберг упоминает этого Гитлера и призывает Кандинского задуматься о губительном влиянии тех полных ненависти идей, что уже витали в воздухе. Шонберг задается вопросом, к чему может привести антисемитизм как не к расправам? В отличие от Ратенау, Шонберг не хотел быть застигнутым врасплох. В 1924 году он получил официальное разрешение на ношение револьвера, выданное на имя господина Арнольда Шонберга, композитора. В течение следующей четверти века многие из творческих и личных решений Шонберг принимал, руководствуясь и своим предвидением будущего, и горячим откликом на политические дела. Инцидент в Мадзе, мнимое предательство Кандинского, обвинение в котором художник ошарашенно опровергал. И, конечно же, разного рода шрамы от серьезных и мелких оскорблений, полученных в прошлом, подтолкнули Шонберга, формально остававшегося лютеранином, в направлении, которое вело его к принятию своего нового, радикализованного еврейского самосознания. Аналогичным образом он занял жесткую милитаристскую позицию в сионизме и в 1925 году искал встречи с Эйнштейном, желая обсудить с ним вопрос создания еврейского государства. Вскоре после этого он написал агитпроповскую пьесу «Библейский путь», в которой еврейский народ под началом харизматического вождя преодолевает внутренние склоки и обретает новую родину вдали от Европы. И все же в некотором смысле это лишь обостряло противоречие между разными сторонами его собственной личности. В те самые годы, когда Шонберг все больше проникался сионистской политикой, он в то же время делался приверженцем широкой программы немецкой культуры. В 1921 году, в то лето, когда его изгнали из Мадзе за еврейство, он совершил свое фундаментальное музыкальное открытие. То самое открытие, которое станет его неповторимым теоретическим вкладом в музыку XX века — додекафонный метод композиции. Эта техника заключается в выстраивании 12 лишь между собой соотнесенных тонов или звукоряд для дальнейших манипуляций. Не отступая назад к системе мажорных и минорных ладов, этот метод делал возможным совершенно новый способ обращения с диссонансом, вырвавшимся на свободу в ранних экспериментах Шонберга и занимавшим центральное место в модернистской музыке в течение еще десятилетий после смерти Шонберга. Сам композитор сразу же понял важность собственного открытия и, по-видимому, без колебаний посвятил его немецкому народу. Хорошо известны слова, которые он сказал своему ученику Йозефу Руферу. «Я совершил открытие, благодаря которому на следующие 100 лет обеспечено господство немецкой музыки в мире». В течение этого же периода продолжали углубляться и профессиональные связи самого Шонберга с немецкой музыкой. После смерти Бузони в 1924 году Шонберга назначили руководителем спецкурса по композиции, который ранее вел Бузони, в Прусской академии искусств. Это была очень престижная по меркам Центральной Европы должность. В том же году отмечалось 50-летие композитора, которому приурочили юбилейный концерт под эгидой городского правительства Вены. По этому случаю сам мэр заявил, что Вена может по праву гордиться таким гражданином, как Шонберг. Возрастал и международный интерес к его сочинениям, и он разъезжал по Европе с лекциями о своей музыке. В профессиональной карьере его давних учеников – Альбана Берга и Антона Веберна тоже наступила пора международного успеха. Они продолжали распространять идеи шонберговых модернистских новшеств. По сути, в то самое время, когда крепла политико-духовная привязанность Шонберга к иудаизму, росла его слава, как живого олицетворения новой передовой немецкой музыки. Давление ощущалось все сильнее. В частной переписке композитор размышлял о том, что он разрывается внутренне, что не знает, за ним ли самим остается выбор, или же решать за него будут другие. В письме к Бергу Шонберг изливал душу. «Здесь я все чаще вынужден задавать себе вопрос, разумно ли, и если да, то в какой степени считать, что я принадлежу к этому лагерю, или к другому, и зависит ли ответ на этот вопрос от моей воли, решимости, склонности, или же меня принудят к нему силой. Естественно, даже если отвлечься от националистических намеков последних нескольких лет, я сам точно знаю, кому принадлежу. Просто не так-то легко поменяться местами, как это представляется. Сегодня я с гордостью называю себя евреем, однако я осознаю, насколько трудно действительно быть им». Дефис в определении немецко-еврейский являлся для Шонберга не разделителем, а скрепой, удерживавшей обе половины его личности с такой силой, которая, как мы еще увидим, в течение следующих 30 лет окажется намного мощнее, чем политика или предрассудки, чем война или изгнание. Однако к замешательству и его современников, и живших позже биографов, было в Шонберге нечто, сопротивлявшееся любому понятию о гибридности как об усреднении. Он всегда предпочитал оставаться или по одну, или по другую сторону от этого Дефиса, то есть говорить или от лица немца, или от лица еврея, и часто провозглашал свою верность одной или другой ипостаси с почти безрассудной напористостью и обманчивой однозначностью. Однажды предавшись самоанализу, он признал эту свою особенность. «Простите меня, я не умею чувствовать в половину, я всегда или одно, или другое». Действительно. Хотя слова часто подводили его, он все же сумел создать в своем творчестве подлинный синтез двух культур, чью взаимопроникающую историю он сам столь явственно воплощал. А говоря конкретнее, эту задачу он решил в своем главном произведении — опере «Моисей и Аарон». Работа над этой удивительной партитурой должна была подвести итог десятилетия, оказавшегося одновременно и плодотворным, и мучительным для Шонберга, вынужденного танцевать в терновнике немецкой культуры. В 1928 году Шонберг почувствовал, что готов применить свой додекафонный метод композиции к самой крупной из возможных форм — масштабной трехактной опере. Композитор сам написал либретто. Получилась вольная обработка библейской книги «Исход». Однако его произведение задумывалось отнюдь не как оперная иллюстрация к ветхозаветным сюжетам. По существу в нем нашло выражение огромное множество личных, художественных, политических и духовных противоречий, проявившихся за предыдущее десятилетие, и еще больше обострившихся из-за необходимости протискиваться через неуклонно сужавшееся пространство культурных возможностей. Хотя эту оперу редко воспринимают именно под таким углом, «Моисея и Аарона» следовало бы считать музыкальным памятником, не имеющим себе равных. Согласно версии Шонберга, израильтяне избирают Моисея вождем, потому что только ему присуще представление о единобожии, понятие о существовании такого бога, которого нельзя постичь и представить при помощи внешних изображений. Но Моисею при всей глубине его воображения присущий серьезный недостаток. Он не способен передать израильтянам свое представление о божественной сущности, не придав чистоту идеи. Шонберг использует многозначное слово «геданке» — «бога». Поэтому, чтобы освободить свой народ от египетского рабства, духовного ярма, веры в ложных идолов, Моисей вынужден полагаться на своего брата Аарона, в написании Шонберга Аарона, который был его устами, творил чудеса и смог добиться от израильтян верности. Развитие характеров и сюжетов в Моисее и Аароне минимально. На первом плане в этой опере борьба идей. Это борьба между чистой мыслью и ее выражением, между религиозной верой и историческим действием, между истиной, сознаваемой в сокровенной глубине ума, и способностью донести эту истину до других посредством языка или музыки. Братья нуждаются друг в друге. Совершенно ясно, что они оба — отражение двух составляющих личности самого Арнольда Шонберга. На красноречие Аарона в опере символически указывает медоточивый тенор его партии. Моисей же, напротив, не поет по-настоящему, а проговаривает свои реплики прерывистым ритмичным речитативом, который изобрел сам Шонберг и назвал «шпрехтиме», буквально «речевое пение». В первом акте израильтяне очень воодушевляются, узнав об этом новом боге, могущем дать им свободу. Во втором акте, где действие сразу перескакивает к тому времени, когда израильтяне уже вышли на свободу, но скитаются по пустыне, в центре внимания оказывается эпизод с золотым тельцом. Когда Моисей уходит на гору, чтобы получить там Божие откровение, народ впадает в отчаяние. Аарон соглашается показать разуверившимся людям идол, олицетворяющий понятный образ божества. Увидев золотого тельца, израильтяне устроили разнузданную оргию. Эту сцену Шонберг изображает самым ярким калейдоскопическим блеском, какой ему только доводилось создавать. Спустившись с Синая со скрижалями завета, Моисей видит творящееся и приходит в ярость. Даже Аарон, его родной брат, его уста предал его. Моисей обвиняет брата в том, что он заморал чистоту идеи, на что Арон красноречиво ему возражает. В заключение второго акта разочарованный Моисей выкрикивает свою последнюю мучительную реплику: «О, слово, слово, ты которого мне не хватает!» И после этого замертво падает. Это момент пробуждения тотемической силы, непревзойденной во всей истории оперы XX века, первобытный вопль отчаяния, в котором явно заключено нечто большее, вопль, звучавший все настойчивее по мере того, как шонберговская музыка бессловесности стала восприниматься сквозь призму катастрофы, разразившейся позже. И все-таки в начале 1930-х годов, сосредоточенно работая над этой оперой, Шонберг оказался во многом прозорливее других художников той эпохи. Уже тогда он понимал, что прямо на его глазах предаются идеалы просвещения, попираются идеи верховенства разума над темнейшими человеческими страстями и понятия терпимости, разъясненные Моисеем Мендельсоном менее чем 200 лет назад. Шонберговский Моисей не в силах выразить словами то единство, которое, как он точно знает, присуще Богу. И в то же время страдальческий вопль Моисея — это и вопль самого Шонберга, осознавшего, что он достиг предела выразительных возможностей иного рода. Как произведение на характерную еврейскую тему, полностью написанное на языке додекафонии, которую Шонберг ранее посвятил достижению превосходства немецкой музыки, вся опера может расцениваться как одна заключительная, титаническая попытка Шонберга отстоять самим актом созидания собственный, уникальный и глубокий синтез иудаизма и немецкой культуры. Как оказалось, это титаническое усилие умерла одновременно с мучительным признанием, исторгнутым Моисеем. Хотя композитор дописал либретто для третьего акта Моисея Арона, музыку для этого заключительного акта он так и не сочинил. Шонберг умер в 1951 году, и его величайшее произведение так и осталось неоконченным, так что сцена экзистенциального отчаяния, завершающая второй акт, стала де-факто финалом всей оперы. За прошедшие с тех пор годы выдвигались самые разные гипотезы, объяснявшие, почему Шонберг так и не смог завершить свой шедевр, и многие из них сводились к причинам или биографического характера — у него просто не хватило времени и материальных средств, чтобы дописать оперу, или метафизического свойства — только такой осколок музыки мог соответствовать трагически разбившейся эпохе. Некоторые даже пытались подобрать оброненный факел, но иными средствами. Архитектор Даниэль Либескинд заявил, что, проектируя еврейский музей в Берлине, он питал надежду, что благодаря зримым пустотам, символизирующим вычеркнутой страницы еврейской истории, новое здание само послужит ненаписанным третьим актом Моисея и Аарона. Сам Шонберг жаловался в поздние годы, что преподавательская деятельность отнимает у него столько времени и сил, что на работу над партитурой их уже не остается. А в 1945 году, в возрасте 70 лет, уже пребывая в немощном состоянии, композитор написал полное горечи письмо фонд Гугенхейма с просьбой о предоставлении гранта, который позволил бы ему закончить главный труд жизни. Его заявка была отклонена. Но даже если бы Шонберг и получил требуемые средства, опера «Моисей и Арон» не могла бы быть завершена, по причинам, которые гораздо глубже тех ограничений, что диктовались любыми случайными обстоятельствами вроде нехватки времени. Дело в том, что к тому моменту сама история уже начисто перечеркнула понятие прочного симбиоза, единой культуры, совместно созданной немцами и евреями. Сегодня, когда мы пытаемся поближе подступиться к «Моисею и Арону», больше всего обескураживает не лежащая на поверхности сложность этой отчаянно негармоничной музыки, а встающая перед мемориалистом трудность другого рода. Необходимость сопоставлять две одновременно существующие истины — саму музыку этой оперы и ее молчание, то есть два написанных акта и один так и не написанный. На самом деле нельзя допускать, чтобы ненаписанный заключительный акт перечеркивал великолепие музыки, предшествовавшей ему. Пусть даже своим отсутствием он неизбежно навязывает сочиненной ранее музыке статус руин. Это величественные руины. Это такие руины, которые свидетельствуют о настоящих достижениях минувшей эпохи, о реальности, перефразируя слова Мана, не менее мощные, чем реальность гибели той эпохи. Руины, внутри которых еще теплится свет первоначальной надежды. Она, эта надежда, ощущается и сейчас. Всякий раз, когда исполняется это произведение, из глубин звука до нас доходит ее тихое мерцание. Пока Шонберг работал над «Моисеем и Аароном», Рядом с центрами новой музыки начались регулярные демонстрации фашистов-коричневорубашечников. В глазах этих реакционеров авангардная музыка олицетворяла культурное разложение, служила живым доказательством упадка, постигшего самый священный для Германии вид искусства, и вину за это падение они прямо возлагали на интернационалистов и евреев. Шонберг, как вдохновитель чрезвычайно спорного передового крыла немецкой музыки, сделался главной мишенью всех этих обвинений, а его собственные открытия все чаще называли инородными, вырожденческими элементами, болезненным наростом на непрочном теле немецкой музыки. «Его душевная жизнь не имеет ничего общего с нашей», писали критики-националисты в газете «Zeitschrift für Musik». После того, как 30 января 1933 года Гитлер принял присягу, вступив в должность канцлера Германии, в жизни Шонберга начались крутые перемены. Через два дня после печально знаменитого поджога Рейхстага, подстроенного в качестве повода для роспуска парламентского правительства Германии, Шонберг присутствовал на заседании правительствующего сената Прусской академии искусств. На этом собрании президент Академии Макс фон Шиллингс сообщил о желании Гитлера сорвать еврейскую удавку с немецкой музыки. Рассказывали, что Шонберг покинул заседание, прокричав: «Вам не придется повторять мне такие слова дважды». 20 марта он официально уволился из Академии, объявив себя безупречным с политической и моральной точки зрения и потому глубоко оскорбленным в своей чести и как художник, и как человек. В тот же самый вечер Бруно Вальтер с изумлением узнал о том, что его отстранили от должности в Берлинской филармонии, а на его место у дирижерского пульта назначили Рихарда Штрауса. Сочинитель «Жизни героя» объявил, что готов дирижировать вместо своего насильно уволенного коллеги, вспоминал Вальтер, явно и более 10 лет спустя не оправившийся от пережитого тогда потрясения. Впоследствии утверждали, будто Штраус согласился занять его место лишь после того, как ему заявили, что в случае его отказа Берлинская филармония понесет серьезные финансовые потери. Каковы бы ни были истинные мотивы поступка Штрауса, публика уже успела дать сложившейся ситуации свою оценку, и Штраус не мог не понимать, как смотрится со стороны сыгранная им роль. В начале апреля был принят закон о восстановлении профессионального чиновничества, фактически означавший увольнение всех евреев из всех государственных музыкальных учреждений страны, включая оркестры и оперы. 10 мая на площадях Берлина, Лейпцига, Мюнхена и еще 31 города Германии запылали костры, и в огонь полетели книги Генриха Мана, Цвейга, Фрейда, Кафки, Эйнштейна и Йозефа Рота, а также многих других писателей. «Нацисты будут сжигать наши книги», — предсказывал Рот еще до прихода Гитлера к власти, представляя, что сжигают нас самих. 16 мая Шонберг вместе со своей второй женой Гертрудой Колиш и их маленькой дочерью Нурией уехали из Германии во Францию. Судя по записанному в еженедельник короткому списку вещей, которые Шонберг планировал взять с собой в тот день, детская коляска, кожаная куртка, он думал, что уезжают они ненадолго. В действительности же он больше не вернулся ни в Германию, ни в свою родную Австрию. Позже он напишет: «Лично у меня было ощущение, что я упал в океан кипящей воды, и он не только обжигал мне кожу, но и сжег мне все внутри, а плыть я не мог».